А до того, терпец вделал многозначительную паузу, английские коммуникации будут трепать подводные лодки. Да, да, лодки, ты удивлен. Если Рейнхард Шейер и был удивлен, то не подал виду. Он хорошо знал, что Альфред фон Тирпиц долгое время скептически относился к субмаринам, был невысокого мнения об их боевых возможностях и даже не считал нужным финансировать строительство подводных лодок, считая это пустой тратой средств. Именно Тирпиц сказал в 1901 году в Рейхстаге: Германии не нужны субмарины. Однако гросс-адмирал умел признавать свои ошибки, и после потопления Херсингом легкого крейсера Pathfinder ему стало ясно, что подлодки не только стали грозным оружием в войне на море, но изменили сам лик этой войны. Гросс-адмирал настоял на принятии обширной программы строительства подводных лодок, включая средние крейсерские лодки типа Ю-43, пришедшие на смену субмаринам серии 30-х, дальние крейсерские лодки типа Ю-66 и подводные минные заградители АК. Германия, перед войной отстававшая от других держав по части подводного флота, быстро наверстывала упущенное. Подводные лодки могут топить не только боевые корабли, в глазах Тирпица блеснул хищный огонек, они могут проредить английский торговый флот, да так, как и не снилось корсарам былых времен, и все линкоры Гранфлита будут бессильны перед тенями из-под воды. Морская волна и водная толща лучше всякой брони защитит наши лодки и от 13,5-дюймовых, и от 15-дюймовых английских снарядов. Война, неограниченная подводная война, и Англия рухнет. И твои дредноуты, Рейнхард, помогут в этом. Топить торговые корабли без предупреждения, задумчиво произнес Шейер. Весь мир взорвется гневными воплями, проклиная безжалостных германских варваров. Такое опасение есть. Если я и начальник адмиральштаба фон Поль являемся ярыми сторонниками неограниченной подводной войны, то глава военного кабинета фон Мюллер и канцлер Битманхольвик, ее противники, они жужжат в уши кайзеру, и тот колеблется, опасаясь испортить отношения с нейтралами, прежде всего с североамериканскими штатами. Заокеанские торговцы требуют свободы морей, их раздражает английская континентальная блокада, ограничивающая их прибыли. Но наша блокада их тоже не обрадует, особенно если наши субмарины будут топить американские суда, что, скорее всего, неизбежно. Но подводная лодка по самой своей природе может только потопить торговое судно, и ничего больше. А суть войны, насилие и мягкость в войне сродни слабоумию. Как сказал один известный человек, ударьте своего врага в живот и продолжайте наносить удары, когда он упадет. Бросьте пленных в кипящее масло, если возьмете их, подвергните пыткам женщин и детей. Тогда люди будут бояться вас. Кто это сказал? На резко очерченное лицо командующего Хохзии флотте набежала тень недоумения. Какой-нибудь средневековый барон-разбойник. Нет, безмятежно ответил Тирпиц, это сказал Фишер, первый лорд британского адмиралтейства, наш старинный и последовательный недруг. И сказал он это не где-нибудь, а на Гаагской мирной конференции 1899 года. Так что крики по поводу жестокости тевтонских варваров вполне могут быть адресованы и другим лицам, мнящим себя цивилизованными. Но это сентиментальная лирика, а нам с тобой надо еще многое обсудить и, возможно, найти какой-нибудь нестандартный ход. Наша империя стоит перед лицом самой страшной угрозы со времен непобедимой армады и Булонского лагеря. Храня традиционную британскую сдержанность, адмирал Фишер старался выглядеть невозмутимым, однако было заметно, что первый лорд адмиралтейства сильно нервничает. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы избежать катастрофы. Надеюсь, все это понимают. Положение очень серьезно. На карту поставлено будущее Великобритании. Но мы принимаем вызов. Джеки вздернул голову, сделавшись похожим на бойцового петуха. Что скажет командующий Гранфлитом? В настоящее время наши линейные силы равны германским. Благодаря вступлению в строй Куин Элизабет и скорого пополнения флота линкорами Уарспайт и Канада мы приобретем некоторый перевес, но он будет далеко не решающим. Я считаю жизненно важным соблюдать предельную осторожность, избегая встреч с флотом открытого моря до тех пор, пока наши новые сверхдредноуты с их великолепной артиллерией не обеспечат нам должное превосходство в силах. Значит ли это, адмирал, подал голос лорд Маунтбеттен, что вы намерены сидеть сложа руки даже тогда, когда дредноуты Хохзии и флотте появятся у наших берегов и откроют огонь? Или вы будете ждать, сэр Джон Джиллика, когда они высадят десант на побережье? «Если германцы на это пойдут», — гневно произнес Фишер, — «наш флот выйдет в море, и роли переменятся. Кто сказал, что немцы непобедимы, и что мы, в свою очередь, не можем нанести им тяжелый удар? Разумная осторожность, да, но не трусость. Более того, мы будем наступать. Мы атакуем побережье Германии легкими силами, мы засыпем немецкие воды минами, и наши подводные лодки будут беспощадно топить германские корабли как в Северном море, так и на Балтике. Британия правит морями, и одно поражение, пусть даже тяжелое, этого не отменяет. We have ships, we have men, we have money, too. Это смотря какие корабли», — желчно проговорил Маунтбеттен. «Я считаю, сэр, что ваши эксперименты с линейными крейсерами следует прекратить. Это же яичные скорлупки, вооруженные молотками, они разлетались брызгами под ударами германских снарядов. Новые дредноуты, да, но линейно легкие крейсера с их картонной броней. Старые соперники сцепились», — с иронией подумал Черчилль. «Это уже детали, господа», — сказал он примиряющим тоном. «Нам важно выработать общую стратегию, а конструктивные характеристики тех или иных кораблей обсудим позже. Немцы добились уравнивания сил, почему бы нам не использовать ту же тактику? Да, свои берега мы будем защищать, но линкоры Гранфлита следует приберечь для решающего боя. И у нас есть союзники, французский флот, который может взять на себя защиту канала и прикрытие военных перевозок на континент. Есть еще и русский флот на Балтике, он слаб, но вполне пригоден для демонстрации с целью отвлечения германского флота из Северного моря. Мы уже прощупываем почву по дипломатическим каналам. Надеюсь, русские исполнят свой союзнический долг. Кстати, они уже согласились поставлять нам морские мины. Мины у них очень неплохие». Черчилль умолчал о неудаче переговоров с японцами. Англичане просили послать в Европу японские дредноуты и линейные крейсера, но хитрые азиаты с вежливым восточным коварством дали понять, что это невозможно, и что друзьям и учителям на эту тему лучше даже не заикаться. Не дала определенного ответа и Италия, чей флот очень бы пригодился в Средиземном море против австро-венгерских дредноутов. Потомки древних римлян ждали, на чьей стороне окажется преимущество. У стран Антанты или у центральных держав, и с ухмылкой смотрела из-за океана Америка, подсчитывая барыши и не спеша ввязываться в европейскую свару. Американцев покамест все устраивало. «Наши силы», — веско подытожил премьер-министр, — «должны быть сосредоточены на приоритетных направлениях, второстепенные театры подождут. Прежде всего, метрополия, а Египет, Африка, турецкие проливы, сегодня это не так важно». Римский полководец Фабий Кунтактор взял измором победоносного Ганнибала, не вредно помнить уроки истории. «Время работает на нас, нам достаточно всего лишь не повторять наших ошибок и немедленно использовать любую оплошность противника, а они ее допустят. Похмелье после бурного пира туманит самые крепкие головы». Глава 6. Ищите женщину. «Господи», — раздраженно думала женщина, — «он ведет себя в постели, как на трибуне парламента. Не дай бог нарушить чопорность. Одно слово, англичанин». Тем не менее, она сладострастно стонала, вскрикивала, выгибалась всем телом, то есть пускала в ход все уловки, придуманные женщинами для того, чтобы убедить мужчину в том, что он доставляет своей любовнице неземное наслаждение. Разыграть этот маленький спектакль для нее не составляло никакого труда. Танцовщица восточного стиля Мата Хари была не только успешной куртизанкой, пользовавшейся благосклонностью влиятельных особ, но и хорошей актрисой, вошедшей в роли и не выходящей из нее в повседневной жизни. И еще она привыкла врать, живя в вымышленном мире своих фантазий, где Мата Хари была то ли экзотической принцессой, то ли дочерью короля Эдуарда VII и индийской княжны, то ли жрицей древнего культа. Она жила в этом мире, созданном ею самой, и мужчины осыпали ее деньгами. Одна из первых стриптизерш Европы владела искусством эротического обольщения и техникой любви, основательно изученной во время ее пребывания в Индонезии. Ее любовник, добросовестно, но несколько однообразно трудившийся над роскошным телом куртизанки, шумно выдохнул и в изнеможении откинулся на спину, машинально вытерев вспотевший лоб. «Мата Хари, это было божественно!» – прошептала Мата Хари, всем видом изображая крайнюю степень упоения. По-змеиному гибко соскользнув с развороченной постели, она накинула полупрозрачный шелковый халат, села на низкий пуфик, закинув ногу на ногу, и закурила тонкую папироску, красиво выпуская через нос кольца синего дыма. Англичанин наблюдал за ней, лежа на спине, и женщина чувствовала, как в нем снова закипает страсть. «Это хорошо», — подумала она, — «а то твоя любовь, милый, была похожа на аперитив, возбуждает аппетит, но не дает ощущения сытости». Разговор скакал мячиком от лаун-тенниса, и среди ничего не значащих глупых мелочей, которыми всегда обмениваются в таких случаях мужчина и женщина, быстрыми искорками проскакивали и более важные мелочи, в равной степени интересовавшие и танцовщицу восточного стиля, и британского морского агента, оказавшегося в ее постели. «Ах, это нелепая война!» – проговорила Мата Хари, томно закатывая глаза. «Смерть, кровь, горе и разрушение. Скорей бы она кончилась, и тогда по Елисейским полям снова будет гулять нарядная публика, а на набережных Сены будут целоваться влюбленные. Мне тут позавчера, когда я была в Испании, один мой знакомый, германский офицер, говорил, что немцы хотят послать в Ирландское море свои, эти, как их, большие крейсера, вот, и они потопят там все торговые корабли, и тогда война сразу кончится, правда». Англичанин мгновенно напрягся, и женщина, старательно игравшая роль глупой овцы, тут же это заметила. «Ты что, ревнуешь?» – игриво спросила она. «Не ревнуй, не надо. Он ничего от меня не добился, я осталась холодна и неприступна. И он был такой скучный, не то что ты, мой дорогой. Этот немец пытался меня улестить и болтал без умолку, чтобы произвести на меня впечатление, и я запомнила его слова о больших крейсерах. Смешно, правда. Крейсера, они ведь все такие большие, разве бывают маленькие крейсера? МГХМ», – буркнул англичанин, вставая. «Я совсем забыл, меня ждут в посольстве. Извини, дорогая, но мне надо идти. Ты оставишь меня одну», – обиделась Мата Хари. «И я буду спать всю ночь совсем одна в холодной постели. Ты жестокий, жестокий, жестокий». «Не сердись», – британский морской агент ласково привлек ее к себе и поцеловал, не переставая, однако, одеваться. «Это все война, а у меня служба, увы». Вот, он достал из кармана портмоне, извлек оттуда несколько крупных купюр и вручил танцовщице. «Купи себе что-нибудь в память о нашей встрече». «Спасибо, милый», — куртизанка расцвела искренней улыбкой. «А когда ты снова ко мне придешь?» «Не знаю», — ответил англичанин, думая о своем. «Это все война, но я постараюсь навестить тебя при первой возможности, моя несравненная. Я буду ждать, милый». Когда британский морской агент ушел, Мата Хари пересчитала деньги. «Скупердяй», — подумала она. «Пауль заплатил мне втрое больше, чтобы я передала тебе эти сведения о больших крейсерах немцев, которые куда-то там пойдут. И он провел со мной всю ночь, а не убегал, ссылаясь на неотложные дела. Но ничего, это тоже деньги. Их как раз хватит, чтобы погасить мой последний карточный долг. А спать одна я сегодня не буду. Я позвоню Этьену и позову его к себе. Жизнь коротка, надо ею наслаждаться». Приняв такое мудрое решение, она взяла телефонный рожок. Подобной технической новинкой могли похвастаться немногие особняки Парижа, однако танцовщица восточного стиля по имени Мата Хари умела превращать свое искусство и свои ласки в осязаемые материальные блага. Телефон, несмотря на войну, работал исправно. Телеграф через Ла-Манш тоже работал исправно, и уже через несколько часов в британском адмиралтействе узнали о готовящемся рейде германских линейных крейсеров в Ирландское море, причем сведения эти оценивались как полученные из достоверного источника. И сведения эти вскоре подтвердились. Судя по данным радиоперехвата, адмирал Хиппер со своей первой разведывательной группой вышел в море. Кошки адмирала Бетти немедленно направились к Аркнейским островам, и 4-я эскадра дредноутов Большого флота приготовилась выйти следом с тем, чтобы оказать кавалерии Гранфлита необходимую поддержку в предстоящем столкновении с крейсерами Хиппера. Торная морская дорога, пролив Ла-Манш, истори служила ареной бесчисленных стычек, зачастую переходящих в масштабные баталии. И каждая такая битва оставляла на дне пролива изуродованные останки кораблей, присыпанные костями погибших моряков, от галлов и викингов до голландцев адмирала Де Рюйтера и экипажей французских фрегатов. А потом пришло время паровых железных судов, которые тонули в боях так же охотно, как их деревянные парусные предки. Вековые соперники, Англия и Франция, усевшиеся на разных берегах Ла-Манша, яростно обменивались арбалетными стрелами и ядрами бомбард, пока извивы истории не сделали старинных врагов союзниками, а сам канал не стал важнейшей коммуникацией, по которой шли и шли военные транспорты и грузовые пароходы, битком набитые всем необходимым для продолжения общеевропейской войны. С самого начала этой войны Ла-Манш привлекал пристальное внимание германских адмиралов, но видит око, да зуб не имет. Британский флот надежно прикрывал эту артерию, и английским кораблям на Спитхэдском рейде достаточно было чуть шевельнуть стволами орудий, чтобы отбить у немцев всякое желание соваться в узкую щель между континентом и британскими островами. Все изменилось после боя 16 декабря. Хохзие флотте нацелился на Ла-Манш, мишень была очень уж соблазнительной. Сам по себе погром в английском канале имел бы весомый военный и оглушительный психологический эффект. Кроме того, имелось и еще одно важное соображение, связанное с подводной войной против британской торговли. Противолодочная оборона всех стран в 15 году пребывала в зачаточном состоянии. Никто еще толком не знал, как бороться с невидимым врагом, таившимся под водой. Моряки уповали на мины да на таран, посмеиваясь над анекдотической инструкцией, предписывавшей сворачивать замеченные перископы кувалдами, предварительно накинув на них мешок. И поэтому неудивительно, что идея использовать против субмарин дрифтерные сети нашла живейший отклик в умах английских адмиралов и была незамедлительно притворена в жизнь. Сети должны были буксироваться дрифтерами, и, будь рыбка попадется, ее следовало выволочь на поверхность и уничтожить. Идея оказалась не из лучших. Сети сносило, они цеплялись за обломки затонувших судов, стеклянные поплавки разбивались, и ловчая снасть тут же тонула. Тем не менее, после донесения командира Ю-33, запутавшегося в такой сети и очень нервно отреагировавшего на пляску поплавков, привязанных к сети и сигнализировавших о факте поимки, немцы решили разогнать рыбаков. Подводная война набирала обороты, а Ла-Манш был кратчайшей дорогой для германских субмарин, рвавшихся в заповедник Ирландского моря. В набег вышла эскадра адмирала Хиппера в составе 4 линейных и 4 легких крейсеров, сопровождаемых 2 флотилиями эсминцев и флотилией тральщиков, присоединившейся к первой разведывательной группе у побережья Фландрии. Фон дер Танн был в ремонте, и его заменил новейший Люцов-сестершип дер Флингера, введенный в строй в кратчайшие сроки. Программа терпится по всемерному усилению флота действовала. Данные радиоперехвата, на основании которых англичане сделали вывод о выходе в море германских линейных крейсеров, были достоверными. Однако шли эти крейсера не на север, а на юг. С самого начала целью набега был Ла-Манш. Достоверный источник по имени Мата Хари передал британскому морскому агенту откровенную дезинформацию. Впрочем, куртизанку и авантюристку мало интересовало, кем был на самом деле Пауль, германским агентом или агентом Intelligence Service. Ей, голландке по подданству и по национальности, было безразлично, кто победит в тотальной войне. Мату Хари интересовали только деньги и чувственные наслаждения, а бравый Пауль предоставил танцовщице восточного стиля и то, и другое. Глава 7. Тени в тумане. Утлый пароходик, натужно пыхтя машиной, выгребал против волны. Седой шкипер, облокотившись о раскрытую дверь рубки, дымил трубкой, намертво вросший в угол сердито сжатого рта. Старому валлийцу по имени Блей не нравилось все. И туман, и волна, качавшая его дрифтер с красивым названием «Леди Энн» и вообще все это времяпрепровождение. Блей всю жизнь ловил треску и сельдь, насквозь пропах рыбой и морем, и не знал другого дела. Да, конечно, идет война, враг угрожает берегам Альбиона, и каждый англичан должен нести свою ношу. Однако сегодня в сыром воздухе канала плавало что-то зловещее. Хорошо бы выпить рому, а потом хорошенько вздремнуть. Но все это можно будет сделать не раньше, чем леди Энн вернется в Рамсгейт, уступив место другому дрифтеру, такому же утлому и такому же упрямому. Ничего, остался последний галс поперек пролива, а там шкипер не додумал эту греющую душу мысль до конца. В воздухе что-то грохнуло, ухнуло, просвистело над самыми волнами, и в 50 ярдах от борта леди Энн вырос белый водяной столб, перевитый дымом и огнем. А потом из колышущейся дымки выползли огромные серые тени, плюющиеся длинными языками пламени. Трубка выпала из рта Блейта и покатилась по палубе, но он этого даже не заметил. «Боцман!» — заорал старый шкипер. «Билли, руби вайра, иначе через 5 минут твоя Мэри станет вдовой, а дети — сиротами. Это немцы, помоги нам, святой Патрик!» Линейные крейсера «Хиппера» вели беглый огонь противоминным калибром, тратить на дрифтеры солидный боезапас немцы сочли неразумным. Для рыбачьих скорлупок хватало и 6-дюймовых снарядов, разносивших дрифтеры в щепки. Блейд видел, как громадный водяной столб с легкостью вырвал из воды соседний пароходик, подбросил высоко вверх, словно забавляясь, и рассыпался радужной пылью, оставив на взбаламученной поверхности пролива обломки до 2-3 кричащих людей. «Где же наши корабли?» – прошептал капитан Леди Энн, вцепившись в штурвал. «Нам говорили, что нас будут прикрывать лягушатники, но на них у меня надежды мало. В начале 20 века французский флот, в течение всего века 19 прочно удерживавший второе место в мире, являл собой зрелище жалкое. Некомпетентность политиков, ответственных за кораблестроение, привела к тому, что Франция тратила огромные средства на постройку морально устаревших до дредноутов, больших, но слабо вооруженных броненосных крейсеров и многочисленных немореходных миноносцев, тогда как другие страны вводили в строй однотипные линкоры, легкие крейсера и эсминцы. В итоге Франция, затратив на флот в 1,5 раза больше денег, чем Германия, переместилась со 2-го места на 4-е. Оригинальные по архитектуре многотрубные французские корабли смотрелись экзотически, но и только. Реальная мощь флота резко снизилась. Ситуация несколько улучшилась лишь в последнее предвоенное пятилетие благодаря энергии адмирала Буаде Лапиера, занявшего пост морского министра. Хороший моряк и патриот Франции, он добился принятия в 1912 году внушительной кораблестроительной программы, согласно которой французский флот за последующие 8 лет должен был пополниться 8 линкорами, 10 легкими крейсерами, 50 эсминцами и почти 100 подводных лодок, а по дополнительной программе 1914 года предполагалось построить 8 линейных крейсеров. Но этим планам не суждено было сбыться. К началу войны Франция подошла, имея в строю 4 дредноута типа Жан-Бар, 6 сильных додредноутов типа Дантон, не уступавших по огневой мощи первым английским и германским дредноутам, 11 устаревших броненосцев, около 30 крейсеров и большое число миноносцев. По всем предвоенным планам сферой ответственности Франции было Средиземное море, а главным противником – австрийский флот, однако бой 16 декабря все перечеркнул. Англия, отринув спесь, просила своего главного союзника о помощи. Дредноуты Франции нужны в Северном море, таков был смысл британской просьбы, облеченной в витиеватые дипломатические выражения. Но ответственность за Средиземное море с Францией никто не снимал. Австрийские веребусы превосходили французские курбы по весу бортового залпа, и поэтому французам пришлось усилить свою отдельную эскадру дредноутов 3 дантонами первой эскадры. И был еще грозный Гебен, упущенный союзниками в самом начале войны и прорвавшийся в Дарданеллы, под крылышко турецкого султана. Его тоже надо было пасти, чтобы он не вырвался на оперативный простор Средиземноморья и не перетопил там все, что плавает, и 3 оставшихся Дантона караулили турецкие проливы, в способности старых броненосцев Франции остановить германский линейный крейсер Буаде Лапиер сильно сомневался. В результате, после залатывания всех прорех своего морского фронта, Франция смогла только выделить для охраны Ла-Манша эскадру броненосных крейсеров контр-адмирала Сине. 4 его крейсера, Эдгар Кеневаль де Круссо, Эрнест Ринан и Жюль Мишле, были примерно равны по огневой мощи и бронированию покойному Блюхеру и для единоборства с линейными крейсерами не предназначались. Но лучше что-то, чем ничего. Союзное командование надеялось, что от легких крейсеров противника они канал прикроют, а если появятся большие дяди. В этом случае французским крейсерам надо было продержаться до подхода подкреплений, а при самом печальном раскладе, сыграть роль приманки. Броненосный крейсер «Эдгар Кене». Нельзя сказать, что последний вариант приводил в восторг французских адмиралов, но Ла-Манш был слишком важен для французской армии, и поэтому крейсера Виктора Сине прибыли в Булонь, откуда они попарно в сопровождении миноносцев выходили на боевое патрулирование. И сумрачным апрельским утром, когда на британские дрифтеры в Дуврском проливе обрушились германские снаряды, серую воду канала резали Эрнест Ринан и Эдгар Кене под флагом контр-адмирала Сине. «Баши!» – отрывисто бросил адмирал, не отрываясь от бинокля. «Линейные крейсера», – добавил он, вглядываясь туда, где перепуганными утятами метались рыбацкие суденышки, спасаясь от месивших воду германских снарядов. Офицеры на мостике Эдгара Кене молчали. Они были военными профессионалами и отлично знали, что любой из четырех кораблей «Хиппера» превосходит по огневой мощи оба французских крейсера вместе взятые, не говоря уже о том, что снаряды французских 194-миллиметровых пушек не могли пробить немецкую броню. «Полный вперед!» — приказал Сине. «Огонь по головному германцу! Если нам удастся сократить дистанцию, мы пощекочем ему брюхо и отгоним легкие крейсера немцев, они режут англичан, как волки овец. Это самоубийство, господин адмирал», — тихо сказал командир крейсера. «Немцы утопят нас за четверть часа, повторится то же, что было в бою при Фольклендах». Капитан Рине, мягко, но с убийственной безжалостностью произнес адмирал Сине: 11 лет назад я командовал стационером «Паскаль» в корейском порту Чимульпа, и я видел, как русский крейсер «Варяг» шел в бой, навстречу целой эскадре японцев. Это были настоящие моряки. Там, он ткнул зажатым в руке биноклем в дымный горизонт, гибнут люди, которых мы должны прикрывать. А вот там, Сине махнул в сторону кормы, идет через Ла-Манш караван войсковых транспортов. Вы представляете, капитан, что будет, если эти плавучие германские чудовища до него дорвутся? Мы военные моряки Франции, и мы исполним свой долг. Когда первые французские снаряды упали у борта Любцова, немцы, отставив в покое дрифтеры, устремившиеся к спасительному берегу, перенесли огонь на Эдгаркины. Бой был жестоко неравным. Германские снаряды легко прошивали 6-дюймовую броню крейсера, раскалывали его орудийные башни, срезали трубы, разносили надстройки, рвали металл палуб. Из разодранных магистралей со свистом вырывались струи пара, заглушая крики обваренных людей. Эдгаркины вспыхнул от носа до кормы, и черный дым окутал корабль погребальным саваном. Получая попадание за попаданием, французский крейсер медленно кренился, глотая воду пробоинами, и, продержавшись под шквальным огнем около получаса, затонул. Спастись удалось немногим. Контр-адмирал Виктор Сине погиб вместе со своим кораблем. Горящему, но сохранившему ход Эрнесту Ринану удалось уйти. Германцы не стали его преследовать, опасаясь атак французских миноносцев, кидавшихся вперед очертя голову. Не рискнули немцы и углубиться в Ла-Манш. Фактор внезапности был потерян. Адмирал Хиппер не знал, какие силы противника могут встретить его за белыми скалами Дувра, но предпочел не рисковать. Не пошел он и к устью Темзы. Соваться в ее эстуарий, на минные поля и под плотный огонь береговых батарей было бы сущим безумием. В конце концов, задача набега выполнена. Дуврский патруль разгромлен, оба берега канала объяты паникой, да и потопленный французский крейсер тоже чего-то стоит. Не надо жадничать, лучшие, враг хорошего. Германские крейсера легли на обратный курс. Немцы не меньше британцев берегли свой флот и не хотели рисковать попусту. «Вот он, этот их чертов большой флот!» — воскликнул Йоганн Шпиц. «Атакуем!» Возбуждение командира Ю-39 было понятным. В его поля зрения один за другим выплывали громоздкие силуэты дредноутов. Туман скрадывал их очертания, однако Шпиц, прошедший хорошую школу на борту Ю-9, будучи старпомом у самого Отто Витгегена, лучшего аса-подводника германского флота, вызубрил контуры вражеских кораблей и мог узнать почти любой из них, если не с первого, то со второго взгляда. «Бинбоу, император Индии», — произносил он вполголоса, припав к перископу, за ними старички. Беллерофон с Юпертимири — родные братья дредноута. И сам он наверняка где-то здесь, он ведь тоже входит в состав 4-й линейной эскадры. Так, а это у нас кто? Эджинкорт больше некому, только он один имеет 7 башен главного калибра. Ю-39 действительно встретилась с 4-й эскадрой линкоров Гранд-флита, вышедшей в море для поддержки адмирала Битти. 4 его линейных крейсера, Тайгер, Принцесс, Роял Индефатигабл и Астрелия, были усилены быстроходными дредноутами Куин Элизабет и Уарспай, недавно вступившими в строй. Их присутствие обеспечивало Битти перевес над Хиппером, однако адмиралтейство сочло нужным подкрепить кавалерию 4-й эскадрой, чтобы не оставлять немцам ни единого шанса. Англичане были уверены, что линейные крейсера Хиппера огибают Шотландию, направляясь в Ирландское море, и 8 дредноутов последовали за кошками Битти, копя в орудийных стволах боевую ярость. Германская субмарина Ю-39. Йоганн Шпиц стал командиром Ю-39 недавно, и новая лодка по сравнению со старушкой Ю-9 казалась ему крейсером. Субмарина так называемой серии 30-х Ю-39 была вооружена 4 500-мм торпедными аппаратами и 88-мм палубным орудием, вполне подходящим для расстрела торговых судов. Правда, из-за большого расхода топлива и низкой надежности дизелей далеко в Атлантику 30-е не забирались, но в Ла-Манше и в Северном море они чувствовали себя как дома. Для северной засады у берегов Шотландии эти лодки подходили как нельзя лучше. А старший лейтенант Йоган Шпиц жаждал встречи с английскими дредноутами, чтобы отомстить за гибель своего бывшего командира. 25 марта 1915 года Ю-29, который командовал Отто Витгеген, встретилась с Гранфлитом, вышедшим в море для испытаний нового линкора Уарспайт, и погибла со всем экипажем под форштевнем дредноута. И теперь Шпиц высматривал среди неясных серых теней силуэт первенца лорда Фишера, чтобы всадить в него торпеду. Шпиц был увлечен своим занятием, то и дело поднимая перископ, как вдруг по его хребту дыханием близкой опасности пробежала ледяная струйка. «Погружение!» — выкрикнул он, еще не осознав, что же его встревожило. Глубина — 30 метров. Наверху нарастал грохочущий гул, как будто там катилась каменная лавина. Лодку сильно качнуло, Шпиц едва устоял на ногах. «Вот так, наверное, и погиб Отто», — мелькнуло в его мозгу. Увлекся атакой, и не заметил, как попал под таранный удар, и дредноут растоптал его лодку как носорог крота. Грохот винтов удалялся, линейный кораблерин, заметивший перископ Ю-39, промахнулся. Вытерев вспотевший лоб и мельком взглянув на бледные лица подчиненных, Йоган Шпиц стиснул зубы и снова припал к окуляру. Медлить было нельзя, субмарина была обнаружена, и новая атака могла последовать в любую секунду. Характерный силуэт Эджинкорта висел в перископе, до линкора было каких-то 800 ярдов, и командир Ю-39 разрядил в него носовые торпедные аппараты. Обе торпеды попали в цель. Линкор повалился на борт, но наслаждаться этим волнующим зрелищем командир Ю-39 не стал. Эсминцы охранения кинулись к субмарине со всех сторон, и надо было уносить ноги. Заказанный в свое время Бразилии и носивший девичье имя Рио-де-Жанейро, Эджинкорт строился для Латинской Америки. Его подводная противоминная защита была облегченной. Попадания двух крупнокалиберных торпед оказались роковыми для бывшего султана Османа I. Дворец Джинна опрокинулся и ушел под воду. Потеряв след лодки убийцы, британские эскадренные миноносцы занялись спасением людей. Вода у Аркнейских островов в любое время года мало подходит для купания. Британское адмиралтейство выразило восхищение мужеством французских моряков, проявленным ими в бою при Падикале. Однако французы воздержались от соболезнований по поводу гибели Эджинкорта. Они считали, что называть корабль именем деревушки, у которой во время Столетней войны англичане нанесли жестокое поражение французам, есть прямое оскорбление союзника. Дредноуты Гранфлита без дальнейших приключений вернулись в Скапа-Флау, а крейсера Хиппера – в Вильгельмсхафен. Война продолжалась. Несколько слов, произнесенных в будуаре парижской куртизанки, привели к гибели многих сотен людей. В 1916 году Мата Хари была арестована по обвинению в шпионаже и расстреляна по приговору французского военного суда. Суд был закрытым, и приговор привели в исполнение без проволочек. Согласно вердикту, Мата Хари работала сразу на две разведки, на французскую, германскую и английскую, но ее шпионские заслуги были явно преувеличены. Да, она была виновна, косвенно, в гибели моряков крейсера Эдгаркина, линкора Эджинкорт и дрифтеров Дуврского патруля, но говорить о том, что танцовщица восточного стиля нанесла Антанте стратегический ущерб, было бы неверно. Основная причина закрытого суда над Матой Хари и ее скорой казни состояла в том, что любвеобильная куртизанка знала кое-какие тайны парижской элиты, и очень многим не хотелось, чтобы эти скелеты из шкафов вытащили на всеобщее обозрение. И была еще одна причина, о которой говорили исключительно шепотом. Некий высокопоставленный французский военный увлекся авантюристкой и был до глубины души оскорблен, узнав, что она, будучи его любовницей, щедро дарила свои ласки и другим мужчинам. Стареющий Лавелас лучше согласился бы послать под германские пулеметы дивизию зуавов или пару полков храбрых Пуэлю и нести за это ответственность, чем стерпеть такое оскорбление от голландской потаскушки. И он, употребив все свое влияние, жестоко расправился с Маргаретой Гертрудой Зелли. Глава 8. Огонь и грязь. После провала наступления во Фландрии осенью 14 года, Фалькенгайн, по настоянию Гинденбурга, решил перенести основные усилия на Восточный фронт, и первым шагом к этому стало формирование в Восточной Пруссии 10-й. Однако день 16 декабря спутал все карты сторон. Англия, озабоченная безопасностью метрополии, резко сократила свое присутствие на материке, предоставив Франции разбираться с немцами практически один на один. Несмотря на успех зимнего сражения в Мазурии, в ходе которого германские 8-я и 10-я армии нанесли поражение 10-й русской армии, окружив и уничтожив в августовских лесах один из ее корпусов, Фалькенгайн хотел решить французский вопрос, причем безотлагательно. Русские варвары подождут, Франция важнее. Германское армейское командование, ревниво следившее за успехами Хохзея и флотте, сочло, что пришло время сломать хребет Франции и доказать кайзеру, что второй седан возможен, и что армия Германии может взять Париж и пройти парадным маршем по Елисейским полям. Момент казался подходящим. Военные перевозки через Ла-Манш сократились. Английские генералы предпочитали высаживать войска на континентальный берег, а не на морское дно, и кроме того, из-за опасности высадки немецких десантов на британское побережье территориальные английские дивизии нужны были в метрополии, а не во Фландрии. И две гигантские армии столкнулись. В феврале 1915 года немцы начали наступление на Верден. При равной численности войск германская армия превосходила союзников по артиллерии, а под Верденом немецкие генералы сумели создать подавляющее превосходство в силах и средствах и захватить форт Дуаман, одну из ключевых точек обороны французов. Однако тактика прорыва глубокой обороны окопавшегося противника в условиях резко возросшей огневой мощи пехоты, вооруженной скорострельными магазинными винтовками и пулеметами, пока еще не была отработана, потери были огромными, причем оборонявшиеся, вынужденные подниматься в контратаке, несли ничуть не меньшие потери, чем атакующие. Продвижение немцев шло со скрипом, хотя огневой перевес делал свое дело, германская тяжелая артиллерия сравнивала с землей одну французскую позицию за другой, и гренадеры кайзера медленно, но верно продвигались вперед. У французов наблюдался дефицит снарядов, промышленность еще не успела полностью перейти на выпуск военной продукции, и это сказывалось.